Дмитрий Тихонов. Бледен лунный лик. Приобрести жилплощадь Смирнова собирались давно. Редкие выходные обходились без того, чтобы чета не отправлялась на осмотр очередного варианта. Обычно это ни к чему не приводило. Но однажды, возвращаясь с работы, Алексей купил в киоске газету. В ней и нашлось то самое объявление. Оказалось, что трехкомнатную квартиру продавали за сумму, которую они без особых проблем могли себе позволить. Понятно, первый этаж, дому 50 лет, окраина города, но даже с учетом всех обстоятельств сумма была слишком мала. Алексей не сомневался, что тут не обошлось без подвоха, и прямо сказав об этом супруге, получил невозмутимый ответ, что за просмотр денег с них никто не возьмет, и ничего страшного не случится, если в ближайшую субботу они съездят по указанному адресу и увидят все своими глазами. Возражать Алексей не стал. Жена сама договорилась обо всем по телефону. В субботу, когда они прибыли на место, оказалось, что квартира пустует уже почти 8 лет. Бывший жилец умер, а его последняя родственница, внучатая племянница, выходит замуж и уезжает за границу, а потому спешит продать то, что считает нужным, пусть и по столь низкой цене. Квартира представляла собой три разных размеров комнаты и кухню, соединенные длинным коридором, на одном конце которого находилась входная дверь, а на другом — совмещенный санузел. Внутри не было ничего, кроме пыли, ветхого шкафа, ванны с пожелтевшей эмалью и черного расстроенного пианино, занимавшего почти четверть самой маленькой комнаты. Стены покрывали выцветшие обои, на которых с трудом угадывался рисунок, цветы и витые орнаменты от пола до потолка. Обычная советская безвкусица. Алексея удивило то, как хорошо они держатся. Ему не удалось заметить ни одного отклеившегося уголка, ни одного пузыря, ни одного разошедшегося шва. Впрочем, тогда он только мельком обратил на это внимание. Агент безумолку болтала, расхваливая соседей и систему отопления, с которой, по ее словам, не было проблем уже несколько десятков лет. И вполне профессионально отвлекала клиентов от вдумчивого и тщательного осмотра объекта. Смирнову квартира не нравилась. Она показалась ему тусклой и невыразительной, комнаты слишком маленькими, а потолки слишком высокими. Кроме того, он прекрасно понимал, что старый дом, хоть и способен был, по словам агента, простоять еще 100 лет, таил в себе целый моток проблем. Трубы, кажущиеся незыблемыми, но способные потечь в любой момент. Сгнившая проводка, неизвестно на какую глубину запрятанная в толстые стены. Кривой пол, выстеленный трухлявыми скрипучими досками. И еще много такого, о чем ты не будешь иметь понятия до тех пор, пока оно не проявит себя. Но больше всего ему не понравилось то, что его жена, закончив осмотр, сказала с веселой улыбкой. «В самой маленькой можно сделать кабинет, а в среднем будет детская». Ну, со временем. Ни разу еще она не строила таких планов, по крайней мере, не озвучивала их. В ответ Смирнов только хмыкнул и пожал плечами. На обратном пути они обсуждали достоинства и недостатки квартиры, и жена, как ни странно, не видела ни одной ложки дегтя, а только трехкомнатную бочку меда площадью в 58 квадратных метров. «Ничего страшного, что не в центре», — щебетала она, поглаживая ладонью его плечо. «На самом деле мне оттуда даже ближе до работы, а тебе почти никакой разницы». «Может быть», — неохотно соглашался Алексей. «Но ведь дом очень старый. Хотя бы об этом подумай. Им уж 50 лет почти. Я уверен, раз в год эту квартиру соседи сверху заливают. Над ней целых 3 этажа. На каком-то из них нет-нет, да и прорвет трубу. А в перекрытиях и стенах полным-полно уже всяких трещин и щелей. Насчет проводки я тоже переживаю». «Ну, Лёш, ну что ты в самом деле? Неужели не видел, какие там обои? На них же ни пятнышка, ни пузырька нигде нет. Думаю, с тех пор, как их поклеили, а это уже лет 15, если не больше, по ним ничего не текло. И потолок чистый. А проводка... Агент же сказала тебе, что она медная и хорошего качества. Хватит уже дуться, отличное место. И остановка недалеко, и супермаркет большой на соседней улице. И в то же время до парка всего 10 минут ходу. Самое главное, окна не выходят на дорогу. Я невероятно устала жить над бесконечным потоком машин и дышать их выхлопными газами. Вообще, район очень чистый, зеленый и спокойный. Что тебе не нравится?» «Да, все с районом в порядке», — пробормотал Смирнов. «Район действительно отличный. Но вот квартира мне как-то не особенно приглянулась. Не доверяю я ей. Да и возни с ней будет. Не надо никакой возни». Супруга привстала на цыпочки и легонько поцеловала его в щеку. «Квартира-то практически жилая. Хоть сейчас въезжай». Само собой, «хоть сейчас въезжай» оказалось, мягко говоря, художественным преувеличением. Супруга не собиралась въезжать, пока в новоприобретенном обиталище не будут выровнены полы и потолки, настелен приличный линолеум, заменены плинтусы, обои и сантехника, установлены пластиковые окна и решены все возможные проблемы с водопроводом и электричеством. Как ожидалось, Смирнову предстояло разбираться со всем этим самостоятельно. Нельзя сказать, чтобы он не любил работать руками, однако от подобных ответственных дел всегда старался держаться в стороне. Была пятница, начало вечера. Алексей захватил с собой кое-какие инструменты и отпросился с работы чуть раньше, намереваясь плотно заняться квартирой. В выходные стоило наведаться в торговый центр, запастись нужными материалами. Ремонт похож на прыжок с парашютом. Чем дольше его откладываешь, тем страшнее становится. Новое жилье действительно находилось недалеко от остановки, но путь пролегал по старой заросшей аллее, и за все время, пока Смирнов шел по ней, ему не попалось ни одного человека. Вокруг было сумрачно и прохладно. Вечерние тени разрастались, сливались в сплошные стены черноты, прятали в себе деревья, кусты, скамейки, урны и черт знает что еще. Работающий фонарь оказался только один, да и тот стоял над кучей перегруженных баков, не принося особой пользы. С грехом пополам, несколько раз болезненно споткнувшись, Смирнов все же добрался до нужного подъезда. Пару минут искал ключи, и когда совсем отчаявшись, уже намеревался повернуть обратно, обнаружил их во внутреннем кармане куртки, куда давным-давно ничего не клал. Домофон противно заверещал, но согласился пустить его внутрь. Исцарапанная черная дверь с поблекшими цифрами номера над глазком тоже открылась без проблем. Алексей аккуратно запер ее изнутри, щелкнул выключателем. Он был один на один с пустой квартирой. Человек против четырех комнат и коридора, необитаемых уже целых 8 лет, с тех самых пор, как их предыдущий хозяин умер. «Интересно», — равнодушно подумал Смирнов, — «где это произошло?» Ему почему-то ясно представилось, что в коридоре, всего в паре метров от того места, где он сейчас стоял, хозяин полз. Да, полз к телефону в прихожей, отчаянно цепляясь за остатки сознания, сраженный не то инсультом, не то сердечным приступом. Но какая в самом деле разница? За прошедшие годы отсюда выветрились и запах смерти, и запах жизни. Медленно, осторожно ступая, Алексей прошел по коридору. Скрипели и прогибались под ногами старые рассохшиеся доски. От этих звуков на душе становилось неспокойно. Пожалуй, проще и лучше всего будет постелить поверх досок толстую фанеру, а уже на нее укладывать ламинат или линолеум. Он вошел в самую маленькую из комнат, ту, где было пианино. Сквозь покрытое толстым слоем пыли оконное стекло виднелись аккуратные клумбы, между которыми росли кусты крыжовника. Рядом с одним из них примостилась почерневшая от времени скамеечка. Не иначе соседки с верхних этажей выходят вечерами посидеть, почесать языки. Новоприбывшей семейной паре тоже будут перемывать косточки. Как же без этого? Раздраженно вздохнув, Алексей отвернулся от окна и решил заняться обоями. В конце концов, любое новое нужно начинать с уничтожения остатков старого. Он поискал глазами отслоившийся краешек или вздутие, за которое можно было бы зацепиться, но безрезультатно. Обои сидели плотно и ровно, словно их поклеили всего несколько месяцев назад. «Века делали, да», — пробормотал Смирнов и, с трудом отыскав шов между двумя полотнищами, попытался поддеть край одного из них ногтями. Это тоже оказалось непросто, но ему все-таки удалось. Обои отставали плохо, рвались, оставляя в пальцах маленькие клочки. Стена под ними была светло-зеленой, банального казенно-казарменного цвета. Обнажив несколько квадратных сантиметров, Алексей увидел черную линию, начерченную, судя по всему, фломастером или химическим карандашом. Какая-то строительная разметка, решил он. но следующим движением оторвал достаточно большой кусок, и стало понятно, что перед ним вовсе не разметка. Это были буквы. Всего две полных, Х и Р, и еще половина третьей, судя по всему, А. Смирнов принялся отдирать бумагу вправо и влево от букв и через несколько минут смог открыть целое слово. «Охранить». К этому времени пальцы у него болели, а под ногти забились сухие остатки клея. Он вытащил из пакета только вчера купленный стальной шпатель, после недолгих поисков обнаружил под ванной ржавый тазик с обломанными краями. Он наполнил тазик водой и, вернувшись в маленькую комнату, с помощью носового платка начал смачивать обои. Вода стекала по ним быстрыми струйками, собиралась в грязные лужицы на пыльном полу, заполняла неровные щели между досками. Когда тазик опустел, Смирнов отложил его в сторону и взялся за шпатель. На этот раз дело пошло быстрее. Намокшие обои легко поддавались лезвию и постепенно счищались, открывая слово за словом. «Веряю трем замкам охранить меня от открытых дверей, от того, кто за ними, вскормленный вороном, ведомый криком луны, стучится в них черным горем, красным несчастьем. Будь надпись словом, будь слово силой, будь сила делом. Аминь». Ни точек, ни запятых. Алексей понял, что перед ним нечто вроде молитвы или даже заговора, заклинания, призванного защитить своего автора от какой-то демонической силы. Хотя, может, вовсе и не демонической. Он еще раз внимательно перечитал надпись. Не исключено, что тот, кто это писал, имел в виду воров или других злоумышленников. Ничего удивительного, квартира на первом этаже, на окнах нет решеток, район глухой и по ночам совершенно безлюдный. А здесь, внутри, одинокий пожилой человек, полностью беззащитный перед любой внешней угрозой и, как большинство стариков, склонный к чрезмерной религиозности. Вполне реально, тронувшись умом, начать писать повсюду всякую мистическую чушь. Смирнов набрал в тазик еще воды и стал обрабатывать противоположную стену. Там тоже были слова. Он освобождал их из многолетнего плена, чувствуя себя археологом. Бережно, фрагмент за фрагментом, очищающим покоящуюся в глубине земли древность, с замиранием сердца, наблюдая, как разрозненные значки складываются в мрачный узор, как выстраивается из обрывков чужая, давно уже закончившаяся жизнь. Надписи, выполненные черным и красным фломастером, покрывали стены почти полностью. В основном они состояли из отдельных, не связанных друг с другом слов и словосочетаний, вроде «разложение» или «вертикальная надобность». Но встречались и более пространные высказывания. Над дверью красовалось «чрево, заполненное грязью, и во взглядах только грех, я ненавижу эту мразь». То заклятие, которое Алексей обнаружил первым, повторялось несколько раз, с некоторыми вариациями, и начиналось всегда так. «Я — ничтожный раб Божий Ивн». Последние три буквы могли означать как Иван, так и инициалы полного имени, но разбираться в этом Смирнову абсолютно не хотелось. Между надписями располагались рисунки — кресты, круги, а также несколько странных конструкций, напоминающих не то снежинку, не то индейский талисман «Ловец снов». На одной из стен было в детской примитивной манере нарисовано большое человеческое лицо с широко распахнутым и тщательно закрашенным черным ртом. Алексей прислонился к дверному косяку, ошеломленно рассматривая результаты своего труда. Ему удалось освободить от обоев почти всю комнату, кроме полосы вдоль потолка, куда нельзя было дотянуться, и участка стены за и над пианино. Масштаб сумасшествия прежнего владельца квартиры потрясал воображение. Строчки, набранные из разнокалиберных букв, в кривь и в кость тянулись по стенам, опоясывая комнату подобно черным и красным лентам. В разрывах между словами, словно скрепляя собой, эти ленты покоились угловатые изображения крестов или снежинок. Уродливое лицо с разинутым ртом равнодушно пялилось в пустоту. Казалось, в беспрерывном переплетении красного и черного, в мешанине из молитв, рисунков, заклинаний и бессмысленных слов была какая-то своя, неуловимая система, своя парадоксальная логика, недоступная здоровому рассудку. Смирнов мог видеть лишь ее упаковку, внешнюю, ничего не значащую сторону, и ему не нравилось это ощущение. Наверное, именно так чувствуют себя шифровальщики, когда им попадается особенно сложный шифр. Перед тобой лишь бессвязный набор символов, но ты знаешь, за ними что-то скрывается, что-то невероятно важное. Завозился мобильник в кармане, и Смирнов вздрогнул от неожиданности. Звонила жена, в голосе ее ощутимо сквозило беспокойство. «Лёш, ну куда ты пропал?» «В квартире я пока». «В квартире? Ты хоть знаешь, сколько сейчас времени уже?» «Извини, занялся тут обоями и увлекся немного». «Увлекся он. Голодный, наверное, очень. Давай быстрее домой». «Все, зая, выхожу уже. Жди». «Целый вечер жду. Хоть бы позвонил». «Ну, прости меня. Сейчас собираюсь и выхожу». Смирнов еще раз окинул взглядом комнату. Пожалуй, стоило покрасить стены заново. На следующей неделе, как следует вооружившись всем необходимым, он разберется с этим бредом. Когда Алексей поворачивал ключ в замке, ему вдруг показалось, что в квартире кто-то ходит. Легкие шуршащие шаги. Пару минут он прислушивался, но за дверью была тишина. В понедельник он вернулся с полным комплектом нужных и ненужных инструментов. Выходные прошли не зря. Смирновы провели их в разъездах по хозяйственным магазинам и в интернете, путешествуя по бесчисленным сайтам, посвященным ремонту во всех его проявлениях. От огромного количества советов, рекомендаций, наставлений и мнений у Алексея к вечеру воскресенья начала болеть голова, и он с радостью и облегчением предвкушал грядущий рабочий день. Теперь этот день закончился, а вечер ремонта наступил. При одной только мысли, что впереди еще десятки подобных вечеров, головная боль возвращалась. Первым делом предстояло закончить с обоями, или на худой конец начать заканчивать. Смирнов извлек из своего спортивного ранца пульверизатор и несколько шпателей разной ширины и остроты. На этот раз он не собирался тратить время впустую. Только зайдя в маленькую комнату, Алексей понял, что так и не обзавелся стремянкой или хотя бы табуреткой, чтобы иметь возможность обрабатывать стены по всей высоте. «Вот ведь хрень, а!» — обиженно выругался он. Даже не вспомнил ни разу. Лезть на пианино представлялось не лучшим вариантом. Беспомощно оглядевшись, Смирнов с удивлением заметил, что надписи немного изменились. Казалось, в прошлый раз они располагались чуть иначе, да и некоторых слов на месте не обнаружилось. Например, отсутствовала вертикальная надобность. Он точно помнил эту странную нелепицу. Помнил, как силился понять, что именно она может означать, а теперь искал ее, но не мог найти. Зато натыкался на то, чего в пятницу вроде бы не было. «Схизматик и король в минусе. Городовой идет. Бледен лунный лик». Последнее повторялось особенно часто, как минимум 4 раза. Мог он пропустить их? Тишина, заполнявшая все вокруг, внезапно стала живой, враждебной, и сгущающийся сентябрьский вечер за окном не выглядел обычным. В нем появилась угроза, ощущение стремительно надвигающейся беды. «Ни хрена подобного», — пробормотал Смирнов себе под нос. «Все в порядке. Просто в прошлый раз я невнимательно осмотрел стены, а за выходные картинка в памяти вообще смазалась. Не мог же кто-то тут исправлять эти надписи, в самом деле». Он открыл окно, и холодный осенний воздух немного освежил голову, выветрил остатки паники из сознания. Ничего из ряда вон выходящего не произошло. В пятницу он невнимательно изучил эти наскальные рисунки, а потому запомнил их не точно. Смирнов взял инструменты и отправился в зал. Здесь обои были немного другой расцветки, но приклеены прочно. Он ничуть не удивился, когда под первым же оторванным фрагментом оказались начерченные черным буквы. Судя по всему, в свое время вся квартира подверглась подобной защитной обработке. Алексей усмехнулся. Наверняка в ванной под настенной плиткой тоже обнаружится послание из прошлого. Например, «Заклинаю силой неба защитить мою задницу от вторжения зла из унитаза». Запросто. Ему нужна была табуретка. Любая, старая, кривая, лишь бы позволяла дотянуться до обоев под потолком. Сойдет и крепко сколоченный ящик. Чем не повод познакомиться с соседями. В крайнем случае, они смогут посоветовать, где поблизости можно купить стремянку. Тащиться с ней в общественном транспорте Алексей не собирался. Смирнов вышел на лестничную площадку, на ней было еще две двери. Он позвонил в обе, но не дождался появления каких-либо признаков жизни. Видимо, его будущие соседи приходили с работы поздно. Тогда он запер свою квартиру, поднялся на этаж выше и позвонил в левую дверь. За ней раздались шаркающие шаги, а потом низкий хриплый голос. «Кто там?» «Здравствуйте», — Смирнов вдруг почувствовал себя неуютно. «Я с первого этажа». «У меня ничего не течет», — прервал его невидимый собеседник. «И вообще, я с утра воду не открывал». «Нет, я не под вами живу, а с другой стороны, в 19-й квартире. Просто хочу спросить, у вас нет случайно старого ящика или табуретки?» Тишина. Он не слышал удаляющихся шагов, а потому был уверен, что мужчина так и стоит за дверью, но не отвечает. «Извините», — пробормотал Смирнов, — «всего лишь поинтересовался». Ни звука, ни шороха, ни даже дыхания. Алексей пожал плечами и позвонил в соседнюю квартиру. Ему открыла улыбающаяся темноволосая девушка в запачканных зеленом джинсах и мешковатом свитере. Где-то за ее спиной орал ребенок. На вопрос о табуретке она покачала головой. «Ничего такого нет. У нас еще половина вещей не распакована. Мы тоже недавно переехали. Вы обратитесь к Галине Семеновне?» Она показала на третью дверь. «У нее всякого барахла навалом. Найдет что-нибудь?» «Спасибо большое». Галина Семеновна пригласила его внутрь. Это была не старая еще женщина внушительных размеров, с короткой стрижкой и выпученными глазами. Она пообещала дать табуретку, но сначала провела Алексея на кухню, усадила за стол и налила чашку чая. «Вы же после работы, надо немного подкрепиться», — сказала она нетерпящим возражений тоном и поставила перед ним две вазочки с печеньем и конфетами. Алексей, который в самом деле успел проголодаться, начал подкрепляться с охотой. «Ну, наконец-то купили эту квартиру», — сказала Галина Семеновна. «А то мне так неуютно, пока она пустая, там внизу. Почему вы ее выбрали?» «Жене понравилось», — осторожно ответил Смирнов. «А что?» «Странно. Сколько лет они пытались ее продать? Все покупатели больше одного раза внутрь не заходили, отказывались». «Это из-за бывшего хозяина? Старика, который там умер?» «Не знаю я из-за чего. Кстати, почему вы решили, что он был стариком? Ему, наверное, и 50 не успело исполниться». «Расскажите, пожалуйста, про него». «Да бог с ним». «Расскажите, любопытно все-таки». «Многого и не знаю. Он ведь тоже въехал сюда, как вы, совсем молодым еще, с женой. Не могу сказать, чем занимался. Вроде археология или что-то такое. Странная, короче говоря, профессия. А после перестройки с женой развелся и стал колдовством на жизнь зарабатывать». «Колдовством?» «Ну да, всякое там приворожу неверного, отважу от спиртного и прочее. Будущее предсказывал. В газеты давал объявления, к нему клиенты прямо домой приходили. Иногда в подъезде встречал их. Ни одной нормальной рожи. Вы чай-то пейте, а то остынет». «Ага, а потом что случилось?» «Бог его знает. С ума он сошел. Начал кричать, сначала по ночам, потом и днем тоже. Мне тут особенно хорошо слышно было, потому что в стенах там, где стояки проходят, там ведь полости. Это только сверху оно все облицовано и замазано, а внутри пустота, так что слышимость неплохая. И вот он кричал, как резанный. Мы тут все бегали к нему, в дверь стучали, никому не открывал. Клиентов не было больше, и сам он почти уже не выходил из квартиры. Раз в неделю вылезал в магазин, не чаще. Ну, а потом...» Она некоторое время помолчала, словно собираясь с мыслями. «Потом, как-то утром, я почувствовала запах. Вонь эту. К вечеру вызвали милицию. Они дверь выломали, а он там лежит, в коридоре». Смирнов едва не выронил чашку. «В коридоре?» «Да, в паре метров от двери». «Жуть какая. А что с ним случилось?» «Сказали, инфаркт вроде. Или инсульт, не помню точно. Грешно говорить, конечно, но без него нам тут всем спокойнее стало». «Понятное дело». Смирнов поставил чашку с недопитым чаем на блюдечко и криво усмехнулся. «Только я вас попрошу, вы потом это моей жене не рассказывайте». «Ой, конечно!» Галина Сергеевна махнула рукой. «Я и вам-то не хотела, но вы сами виноваты». Дальнейший разговор не склеился. Хозяйку явно расстроили неприятные воспоминания, а Смирнов, несколько ошарашенный услышанной историей, не мог найти подходящей темы для беседы. Наскоро откланившись, прихватив табуретку, он вернулся к себе, закатал рукава и приступил к работе. На этот раз не забывая поглядывать на сотовый, чтобы не потерять счет времени. Трудовой цикл состоял из следующих стадий. Наполнить пульверизатор водой из-под крана, распылить ее по обоям, стараясь, чтобы они полностью промокли, снова наполнить пульверизатор водой, распылить ее по соседнему участку обоев, начать счищать уже достаточно пропитавшиеся обои на первом участке, счистив их, перейти ко второму, повторить все сначала. Монотонность процесса успокаивала, отодвигала неприятные истории и нехорошие предчувствия на задний план. Смирнов без перерывов проработал почти 3 часа, полностью очистив 2 стены в зале. Здесь не было краски, и надписи шли прямо по штукатурке, а в остальном мало чем отличались от надписей в маленькой комнате. Чаще других встречалась молитва раба Божьего Ивн о защите от того, кто стучится в двери. Попадались короткие опусы о боли, ненависти к греху и крови, перемежаемые крестами и кругами. Но находились и новые выражения, вроде глубокомысленных «небо плюет на чистоту» или «в оковах разума растут семена порчи». Около 8 Алексей позвонил жене, сказал ей, что в ближайшее время отправится домой. Когда он прятал телефон в карман, в соседней комнате кто-то громко прошептал: «Лунный серп уже точит». Алексей замер. Не было никаких сомнений в том, что он в квартире один. Но 4 слова, больше всего похожие на строчку из какого-то стихотворения, прозвучали слишком отчетливо. Взяв в руку шпатель, Алексей заставил себя выйти в коридор и, стараясь ступать как можно осторожнее, подошел к двери, за которой должен был находиться тот, кто эти слова сказал. Дверь оказалась приоткрыта. Он толкнул ее и, спешно ударив по выключателю, увидел совершенно пустую комнату. Одна из створок окна была распахнута, но, возможно, он сам открыл ее, возможно, еще в прошлый раз. Смирнов погасил свет, подошел к окну. Оказалось, на улице моросит мелкий дождь, в лицо дохнуло влажной прохладой, и опять стало немного легче. Лед в животе начал таять. В самом деле, что за бабские страхи? Кто-то прошел мимо окна, и до него долетел обрывок разговора. Вот и весь секрет. Это же 1-й этаж, а не 7-й. Нужно привыкать. Хотя, конечно, странные у них тут разговоры. Закрыв окно, Смирнов вернулся в коридор. Разложив аккуратные инструменты, он надел куртку и погасил свет везде, кроме прихожей. Этот последний выключатель Алексей нажал, только выйдя на лестничную площадку. Благо, что можно было без труда дотянуться. Поворачиваться к темной квартире спиной не хотелось. Направляясь к остановке, он мысленно насмехался над собой. Во всем виноваты чертовы надписи, тяжелый рабочий день и неприятная тишина пустой квартиры. Ну и рассказ соседки, конечно. Порадовало, называется, новосело. К следующему разу он решил скинуть на телефон музыку повеселее и прихватить наушники. Это должно помочь. Ночью, когда они лежали в кровати, жена прошептала на ухо: «Как думаешь, может, мне ездить туда вместе с тобой? Вдвоем мы будем справляться быстрее, ведь так? А ужинать станем, ходить куда-нибудь?» Алексей, который, разумеется, не собирался рассказывать своей немного суеверной супруге о мрачном сюрпризе от прежнего жильца, поцеловал ее в плечо. «Чуть позже, малыш. Сейчас там много грязной работы. Как я с ней закончу, тогда мне и понадобится твоя помощь. Будем вместе красить потолки, оклеивать стены, укладывать ламинат. Впереди еще много всяких дел. Успеешь потрудиться. А тебе там не скучно одному?» «Да некогда особенно скучать. Вот, пока стены очищаю, потом начну фанеру на пол стелить». Жена прижалась носом к его щеке, и он решил, что от надписей нужно избавиться во что бы то ни стало. Не просто закрасить или заклеить их, а смыть или соскоблить. Чем тщательнее, тем лучше. Во вторник автобус, на котором Смирнов ехал из офиса, попал в пробку, а потому до квартиры удалось добраться только к 6 вечера. На что-то глобальное просто не оставалось времени, и Алексей, предварительно включив везде свет, занялся надписями. Взяв самый широкий стальной шпатель, он принялся соскабливать буквы в маленькой комнате. Поначалу получалось не особенно хорошо, но постепенно ему удалось найти нужную стратегию. Сперва расковырять краску одним из углов стальной пластины, а затем счищать ее всем лезвием. Снова казалось, будто надписи немного изменились. Молитв о защите было 3, а не 4, как он думал раньше, зато признаний в ненависти к греху заметно прибавилось. Алексею с трудом удалось удержаться от того, чтобы тщательно пересчитать их и записать результат. Это будет блажью, потаканием иллюзиям и слабости. Надписи не могли меняться. Они представляли собой всего лишь набор неаккуратных букв и нелепых рисунков. Проблема в том, что их было слишком много, и память не справлялась, путалась во всех этих кривых красно-черных строчках. Какая в самом деле разница, сколько именно раз на стенах встречается слово «аминь»? И видел ли он здесь в прошлые разы словосочетание «седьмой фонарь», «в пустоте тишина» или «не выдержать их взгляд»? Скоро от этой чертовщины не останется и следа. Смирнов, как планировал, до отказа набил мобильник разной музыкой и теперь, надев наушники, наслаждался. Его музыкальные пристрастия не отличались оригинальностью. В основном русский рок 90-х, немного регги, чуть побольше современного панка. Слегка пританцовывая, ведь никого не было рядом, и вполголоса подпевая, по той же причине, Алексей соскребал со стен свидетельства безумия их прежнего хозяина. Несмотря на хорошее настроение, работа утомляла. Через 40 минут у него уже болели пальцы от постоянного надавливания на шпатель. Надо признать, он успел немало. Полностью уничтожил 2 молитвы и жуткое лицо с разинутым ртом, а также множество отдельных слов. Пол вдоль стен был покрыт толстым слоем зеленой стружки. В зале должно пойти проще. Смирнов сунул шпатель в карман и, разминая ноющие пальцы, вышел в коридор. Именно здесь, в промежутке между песнями, когда в наушниках наступила тишина, он услышал голос. «Мы идем за луной». Снова этот громкий, отчетливый, чуть хриплый шепот. Алексей вытащил наушники и заглянул во все комнаты. Никого. Пусто. Тихо. Он и квартира. Поежившись, Алексей вернул наушники на место и под эксодус Боба Марли вошел в зал. Гипсовая штукатурка, покрывавшая здесь стены, не имела ни малейшего шанса против шпателя, и работа не требовала каких-либо усилий. Наоборот, расслабляла и успокаивала. Единственным минусом оказалась белая пыль, обильно сыпавшаяся из-под лезвия. Но Смирнову было на это уже наплевать. С неожиданным остервенелым удовольствием уничтожал он ненавистные надписи, слово за словом, букву за буквой. Барабаны в его ушах выбивали монотонный боевой ритм, и рука, следуя ему, водила шпателем по исписанной стене, оставляя за собой чистое пространство. Смирнов понимал, что уже поздно, что жена, которой он до сих пор не позвонил, волнуется, что нужно оставить все до завтра и ехать домой, но у него не хватало сил остановиться. Проклятые буквы слишком долго действовали ему на нервы, а теперь настало его время для мести. Как только он закончит одну стену, сразу пойдет на остановку. Ничего страшного, если задержится немного. Легкий нажим, и лезвие шпателя скользит прямо по страшным, безумным словам, превращая их в пыль, никчемную, бессмысленную пыль. Пару раз мигнув, погас свет. В первые несколько мгновений Смирнов не почувствовал ничего, кроме раздражения. «А это, извините, как понимать?» — возмутился он вслух, снял наушники. Квартира была полна голосов. Они шептали со всех сторон. Тьма кишела ими, как болото змеями. Черные, злые, ледяные голоса. Не то поющие, не то молящиеся, не то насмехающиеся над ним. «Услышь, услышь, услышь, услышь нас, услышь нас. Безликая хозяйка, услышь нас, услышь. Смирнов отбросил шпатель и выбежал в коридор. То, что он там увидел, превратило рвущийся из горла крик в жалкий тонкий визг. В маленькой комнате лампа еще продолжала мигать в безумном, почти стробоскопическом ритме, отчего на полу коридора появлялась и исчезала полоса желтого света, падающего сквозь дверной проем. В этой полосе росла уродливая изломанная тень. Кто-то очень высокий и тощий должен был вот-вот выйти из комнаты. Из-за косяка показалась серая костлявая рука, сжимающая длинный, чуть подернутый ржавчиной серп. Алексей развернулся и бросился к входной двери. Теперь-то он знал, зачем прежний хозяин расписывал стены заклинаниями. Знал, отчего тот кричал по ночам, отчего потом его нашли мертвым на пороге собственной квартиры. «Бледная госпожа, обрати к нам!» Голоса становились все громче. Казалось, от них вибрируют стены и пол. Слова вспыхивали под обоями багровым огнем, отчаянно сопротивляясь натиску бледного воя. На короткое мгновение потерявшему ориентацию в пространстве Смирнову показалось, что он падает в бездну, цепляясь за пылающие нити слов, бьется в них, словно птица в сетях, но спасительные нити рвались одна за другой, и бесконечная темнота внизу готовилась поглотить его. Отталкиваясь руками от стен, Алексей добежал до двери, стал ощупывать ее в поисках ключа. Он точно помнил, что, заперев ее изнутри, оставил ключи в замке. Сзади скрипел деревянный пол под тяжелыми шагами обладателя серпа. Ключ нашелся. Повернув его, Смирнов толкнул дверь и выбежал на лестничную площадку. Здесь тоже не было света. Нащупав перила, он прыгнул наугад, надеясь преодолеть весь пролет, но приземлился на край ступени и рухнул на бетонный пол, подвернув левую ногу. Скуля от боли поднялся, нажал на кнопку домофона и уже через мгновение оказался на улице. Прямо от подъезда уходил во мрак широкий, выложенный брусчаткой мост, по краям которого на расстоянии десятка метров друг от друга возвышались старинные фонари. Не было ни клумб, ни кустов, ни скамейки. Только брусчатка, фонари, черная пропасть по сторонам. Вязкая тишина вокруг мешалась с далекими, но ясно различимыми голосами. «Мы слуги твои!» В отчаянии Смирнов бросился бежать по мосту. Он закричал изо всех сил, хотя понимал уже, что обречен, что в этой вечной ночи нет никого, кто мог бы услышать и прийти на помощь. Из глаз пылились слезы. Он ковылял по брусчатке, чувствуя, как силы покидают непривычное к бегу городское тело, как жжет легкий холодный влажный воздух, как при каждом шаге вспыхивает в левой ступне острая боль. На какую-то долю секунды, случайно, сам того не желая, Алексей краем глаза успел заглянуть за край моста, успел увидеть то, что текло там в небытии. Лица. Тысячи. Сотни тысяч лиц. Искаженных в беззвучном крике, изломанных непрекращающейся болью, изувеченных мощью потока, и все они смотрели на него, прямо в глаза. Голоса громыхали совсем близко, рвали на части пустоту и тишину, звенели над ним огромным колоколом. «Прими нашу жертву, владычица ночи!» Около седьмого фонаря Алексей споткнулся и, тяжело повалившись на мокрую брусчатку, больше не смог встать. Боль и ужас смешались в его крови, пульсировали в висках, бились в одном ритме с дьявольскими голосами с той стороны. Заткнув уши руками, он принялся быстро бормотать слова, едва тлеющие в гаснущем сознании. «Я вверяю трем замкам охранить меня от открытых дверей, от того, кто за ними, вскормленный вороном, ведомый криком луны, черным горем, красным несчастьем шел по мосту палач». И полы его двухцветного одеяния стелились по камням. Молитвы и заклинания больше не имели силы. Ведь двери открылись, впустив тьму, а во тьме слова теряют свой смысл. Алексей понял это и замолчал, глядя на приближающуюся невероятно высокую фигуру. «Прими кровь, жизнь, страх!» А потом... Истлевшая рука с размаху опустилась серп, сверкнувший в последнее мгновение прекрасным белым светом луны. И наступила тишина. Дмитрий Тихонов. Бледен лунный лик. Читал Владимир Авор.